пакостен. У меня холодильник терпеть не может огурцы. Когда положишь в него другую какую-нибудь еду, мясо там, картошечку, вареную вчерашнюю, творог, лук, масло, да, боже ты мой, что угодно, он ведет себя спокойно и равнодушно. Положила и дверь закрой, иди себе. Но стоит положить в него огурцы, такой сердитый становится батюшка, тут же начинает набирать свои обороты, наливаться тихой ледяной яростью, включает внутреннюю Якутию и, пока не убьет врага, не успокоится. 2 часа ему обычно нужно, я уж знаю. Зазеваешься, вытаскиваешь огурцовый щербет, ни на что не годный, кроме как на маску для лица, но там нитраты. Так что я побаиваюсь личико-то свое единственное портить, ежедневно омолаживаемое волшебным кремом доктор Буров. Причем к соленым огурцам он совершенно равнодушен. Помидоры или фрукты тоже пропускает мимо своего темного злобного сознания. Только огурчик, только свеженький, зелененький. Сколько раз бывало. Лежат в нижнем овощном ящике редиска, помидоры, кабачок. День лежат, другой, все тихо. Прикупишь огурчиков и думаешь, ай, рискну. Не держать же их на прилавке в 30-градусную жару. Рискнешь. И пожалте. Погибло все, погибли все. А мороженая редиска — это такая гадость, доложу я вам. Переключение температурного режима, кручение циферблатов ничего не дает, заранее скажу. Зато я эмпирическим путем нашла способ регулировать температуру, не прикасаясь к циферблатам. Делается так. В овощной ящик закладываете нейтральные овощи типа помидоров. Руки держите свободно. Движение медленное, ладони развернуты кверху, как если бы вы под дулом револьвера показывали американскому полицейскому «нету, нету у меня оружия». Закрыли дверцу, подождали. Он привыкает к мысли о помидорах. Хорошо. Теперь через полчасика-час вы резко открываете дверцу и вбрасываете в ящик штуки 4 огурца. Захлопываете. Yes! Он принял. Немедленно начинает он свою антарктическую деятельность, а вам только того и надо. Вы на самом-то деле хотите быстро охладить свекольник или морс, а он-то и не знает. Через 2 часа вытаскиваете огурцы, они еле живые, но морс ледяной. Если положить не 4, а 2 огурца, то действия холодильника те же, но скорость убийства снижается. Сегодня я поставила в него мясной бульон на ночь. Тут тоже тонкости. Он же хочет, чтобы бульон скис, поэтому любит устроить теплую ночку супчику. Будто бы он и не холодильник совсем, а так, горка с посудой. Так я отрубила пол огурца для соблазна ему, чтобы ярился на голые части, и в ящик. Хе-хе, обманула. Бульон чудо какой холодный, разве что не с литком, а стойкий инвалид даже и не промерз, только мелко стучал своими луховичными семечками. Если взяться с умом, подойти научно, отладить калибровку, то можно и запатентовать этот метод, я думаю. По-фински морозилка «пакостин». Финны знают суровый нрав этих приборов. Финнам можно верить.